Глава 6. Утром я проснулась бодрая духом, но совершенно разбитая физически. Несмотря на ясность рассудка и прилив сил, этими самыми силами воспользоваться не слишком-то и получалось. После вчерашнего перенапряжения болели абсолютно все мышцы. А еще так и не появился голос. Приветствие появившемуся на пороге Винсенту я смогла только прошептать. «М-да». «Проблемка», — констатировал тот. «Похоже, с горлом у тебя все серьезно. Без лекарства не обойтись». Затем вручил мне внушительный поднос с завтраком и, наказав съесть все, ушел в аптеку. Я окинула оценивающим взглядом внушительную тарелку ароматной каши с мясом, горячие сырные пироги и горку небольших, присыпанных сахарной пудрой рогаликов. И, сглотнув, с жадностью набросилась на еду. После избавления от проклятия организм стремился восстановить силы, и меня охватил буквально волчий голод. Каша исчезла быстро, за ней как-то почти незаметно съелись и пироги. Вернувшийся через четверть часа Винсент застал меня за дожевыванием рогаликов и, пронаблюдав с видом заботливой бабушки за тем, как я расправляюсь с последним из них, вручил небольшую склянку. «Выпей». Аптекарь клялся, что голос вернется максимум за полчаса. Я откупорила крышку, и в нос ударил резкий запах мяты с перебродившим медом. Да и на вкус выпитое залпом зелье походило на ядреную смесь именно этих ингредиентов. Аж слезы к глазам подступили и кашель пробрал. «Надеюсь, и впрямь поможет», — отдышавшись, прохрипела я. «Поможет, поможет», — Винсент улыбнулся. «А пока давай приводи себя в порядок, да займемся твоей маскировкой». Кивнув, я медленно поднялась с кровати. Принять душ и сменить одежду и впрямь было необходимо. Вчера-то я как пришла из леса грязная, так и свалилась. Да и измученным мышцам теплая вода на пользу пойдет. Подхватив неразумно смененные вчера на платье брюки и блузку, я поковыляла в уборную. Первый же взгляд в небольшое зеркало подтвердил вчерашние подозрения. Платье можно было смело выкидывать. Кроме грязных, пропитанных травяным соком пятен, оно еще и порвалось в нескольких местах. «Спасибо мерзким веткам!» — мрачно констатировала я, раздеваясь. После чего попыталась в отражении оценить масштабы колтуна на голове и внезапно замерла. Потому что из зеркала на меня смотрела женщина с невероятными ярко-синими глазами. Они практически светились. «Что за ерунда?» — растерянно пробормотала я и несколько раз моргнула в попытке избавиться от странной игры воображения. Ничего не изменилось. Зеркало по-прежнему молчаливо утверждало, что в мои глаза словно вставили по миниатюрному осветительному кристаллу. И чем сильнее я нервничала, тем сильнее становилось их свечение. Последствия обряда, что ли? Да, в таком случае мне вдвойне нужна маскировка. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я постаралась вернуть контроль над эмоциями и, удовлетворенно отметив, что сияние потухло, полезла в душ. Теплая вода и растирание одеревеневших мышц пошли на пользу. До конца боль, конечно, не ушла, но в комнату я вернулась уже устойчиво, держась на ногах. «Ну вот, выглядишь намного лучше», — не преминул отметить Винсент. «Думаю, к вечеру вообще в норму войдешь». «Хорошо бы», — откликнулась я хриповатым, но все же голосом, а не шепотом. Оценил это и Винс. «О, не наврал аптекарь, помогает зелье-то». «Да», — я улыбнулась и от всего сердца добавила, — «спасибо тебе». «Ты уже благодарила». «Оставь», — беспечно отмахнулся тот. Не соглашаясь, я отрицательно качнула головой. «Благодарностей мало не бывает. Ты мне жизнь спас, причем дважды, несмотря на то, что это было действительно сложно. И почему ты мне помогаешь, Винс?» На миг в его зеленых глазах промелькнуло что-то серьезное, задумчивое. Но почти тотчас это странное выражение исчезло, и он, снова став привычным рубахой парнем, подмигнул. «Я же говорил, зарабатываю репутацию. Да и вообще, я парень упертый. Раз за дело взялся, доведу до конца, не переживай. Лучше садись, будем твою внешность менять. Что ж, вряд ли бы он сказал мне что-то новое. Ну да ладно. Я послушно села на краешек кровати, лишь уточнила. Глаза особенно. Да, и глаза, подтвердил Винс. Я тоже оценил подарочек тебе после ритуала. С ними, похоже, придется отдельно повозиться. И началась работа. На этот раз из рюкзака следователя были извлечены несколько баночек с зачарованными кремами и странной мерцающей пылью. Пыль, впрочем, сразу же в полном объеме была высыпана мне на голову, и пока я пыталась прочихаться, шустро впиталась в волосы. Кремом Винс щедро обмазал мое лицо, после чего приказал не шевелиться и, отойдя на шаг, протянул ко мне руку и забормотал какое-то заклинание. Спустя минуту по коже пробежала легкая покалывающая волна, после чего мне было позволено встать и умыться. Избавившись от остатков крема, я посмотрела в зеркало и, не сдержавшись, поморщилась. Изменилась я сильно. Под чарами Винсента волосы стали невзрачными пепельно-русыми, а лицо более округлым, с веснушками и курносым носом. Столь поразивший меня утром насыщенный цвет глаз сменился водянистым, рыбьим. В общем, так себе внешность. «Зато внимания не будешь привлекать», — резонно отметил стоящий на пороге уборной Винсент и, вытащив из кармана узкий медный браслет, протянул мне. «Держи, это исказит твою ауру». «Ого!» — я удивленно покрутила артефакт в руке. «Откуда у тебя эта штука?» «Где взял, там уже нет», — хмыкнул следователь. «Серьезно, Винс, он ведь, наверное, жутко дорогой. Я слышала, такие артефакты только у тайной стражи имеются». «А у меня имеются хорошие связи», — перебил он. «Не волнуйся, я его не покупал, просто одолжил на время. Как разберемся с твоим антикваром, верну хозяину. Надевай, Лори». Больше медлить не стала и, выходя из уборной, нацепила браслет на левое запястье. Только мысленно в очередной раз удивилась невероятным знакомством этого странного следователя. Непростой он человек, далеко не простой. «Кстати, об артефактах», — тем временем продолжил Винс. «Я ведь узнал, кто создал твой проклятущий кинжал». Я аж подпрыгнула. «И молчишь?» «Не молчу, просто вчера не до этого было». Винсент развел руками. «Да и информация эта мало чем может быть для нас полезна. Так, для общей картины, если только». В общем, создатель кинжала — Аритас Красивый. Был не оружейником, а сильным темным магом. Собственно, поэтому ты и не обнаружила клеймо среди оружейников. Зато среди колдунов оно весьма известное. Клинок этот использовался исключительно для кровавых ритуалов. А прозвище свое маг получил благодаря тому, что лица жертв уж очень сильно уродовал. Правда, Аритаса убили почти 2 столетия назад во время темных гонений, да еще и не в нашем королевстве, так что удивительно, как его кинжал тут вообще оказался. 2 века назад? Но кому и зачем сейчас его оружие понадобилось? Я недоуменно покачала головой, а потом вдруг забеспокоилась. «Слушай, а твои знакомые не удивились такому внезапному интересу к темной магии, поискам обрядов, кинжалов, вещей для ритуалов?» «Не», — беспечно отмахнулся Винс. «Последнюю пару дней у всех этот интерес, с тех пор, как маньяк объявился. На нем ведь уже 2 трупа, причем убийства явно ритуальные. Он сердца у жертв вырезает». «Кажется, об одном из трупов я слышала. Помнится, когда к тетке ехала, в дилижансе о нем разговор шел». «Так значит, еще и 2-го человека убили?» «Бррр!» Я поежилась, а потом вдруг замерла от жуткой догадки. «Постой, убийство? Темные ритуальные убийства?» «Ну да». «Винс, кинжал?» «Да, я тоже думаю, что им». Кивнул тот, ничуть не удивившись. Вот совсем не удивившись, словно... «Ты знал?» — охнула я, в шоке глядя на него. «Все это время знал, что тот антиквар — маньяк-убийца?» Винсент посерьезнел. Не знал, но предполагал с высокой степенью вероятности. «Так почему мне не сказал сразу?» «А зачем?» «Зачем? Да на меня охоту маньяк-убийца объявил!» «Именно. А ты и так вся на нервах. И смысл тебя было еще больше пугать. К тому же какая разница, кто хочет тебя убить? Главное, сам факт, и ты о нем знала с самого начала. Но...» «Лори, все в порядке, у меня все под контролем. О твоей безопасности я как заботился, так и буду заботиться дальше. Думай лучше о том, что когда мы поймаем эту сволочь, нам будет положена весьма солидная награда. Помнишь, я говорил о деньгах? Так вот, поверь, они у нас будут. За этого маньяка предлагают 200 тысяч золотых». «Сколько?» Я поперхнулась. Слишком астрономической была названная сумма. 200 тысяч, Лори!» — веско повторил Винсент. «По сотне на каждого. И известность в придачу». Огорошенная новостями, я помотала головой, пытаясь разогнать царивший в ней сумбур. «Что ж, по крайней мере, теперь выгода и интерес моего партнера стали понятны. Он действительно вкладывался в свое будущее и карьеру. Вот только...» «Откуда ты об этом узнал-то? Связи связями, но почему именно ты?» Заданный вопрос отчего-то явно оказался для него неудобным. Однако не ответить Винс не мог, поэтому присел рядом, помолчал, собираясь с мыслями, и неохотно, но все же начал объяснять. «Понимаешь, той ночью, когда было найдено первое тело, я находился в управлении городской стражи и едва услышал о возможном ритуальном убийстве и связи с темным магическим ритуалом, почуял. Дело может стать весьма интересным. Тут же рванул к своим знакомым в общем, информаторам». Судя по заминке, я догадалась, что информаторы явно не из благонадежных личностей, и значит, связи Винсента, скорее всего, имеют отношение к криминалу. Но вслух никак свою догадку комментировать не стала. Ведь какая мне разница, по сути? А следователь продолжал. «В общем, тряхнул я знакомых на предмет свежих слухов, но по маньяку ничего не узнал. Зато мне сообщили, что буквально час назад, прямо с утра, кто-то весьма обеспеченный нанял довольно дорогого убийцу. На первый взгляд дела не выглядели связанными, да и на второй тоже. Признаться, я заинтересовался только потому, что удалось узнать сумму найма. Убийцы обещали выплатить аж 3000 золотых». «Много?» — догадалась я. «Много», — серьезно подтвердил Винс. «Чтобы ты была в курсе расценок, за обычное убийство предлагают не более 1000. Помнится, за голову одного проворовавшегося банкира в прошлом году предлагали 5000. Но то банкир, а то ты». «Да уж». Я помрачнела. «Так вот, раз не обломилась мне с маньяком, я решил узнать, что такого ценного в тебе, и решил проследить за убийцей». «И как ты его обнаружил?» «Будешь смеяться, но банально». Винсент фыркнул. «Поскольку заказчик прибег к услугам Давашана, убийцы-поисковика, значит, требовался розыск жертвы. Но я и предположил на удачу, что розыск одной столицы не ограничится. Поэтому сразу же засел на портальной площади. Ауру Давашана вытащил из архива городской стражи, сканер тоже мне одолжил и стал ждать в надежде на чудо. А спустя пару часов дождался. Дальше все просто. Проследил, убил, поговорил с тобой. А как услышал про темное проклятие и нож, тут ты и понял, что сорвал главный в своей жизни куш». Он горделиво улыбнулся. Конечно, в истории Винсента опять проскальзывали недомолвки. Скажем, что он делал в управлении городской стражи ночью? И откуда у бедного следователя такие крутые связи? Но главная общая картина прояснилась. Спасли меня действительно в надежде на то, что я помогу отыскать мага-убийцу. С этим делом я ухватил свой шанс, Лори. Больше размышляя, чем обращаясь ко мне, произнес Винс. «Поймаем с тобой маньяка, и я докажу. Всем докажу, что тоже что-то могу. Сам, без оглядки на...» Он мотнул головой, словно приходя в себя. «В общем, пока все складывается на редкость удачно. Ты как, к перемещениям способна или еще отдых требуется?» «Ну, в принципе, идти могу», — прикинув собственные силы, ответила я. «Но если время позволяет, то лучше бы не сейчас». «Так и думал». «Ладно, выдвигаться будем после полудня. Лучше уж ты тут, в гарантированной безопасности, оклемаешься, чем в столице». Винсент поднялся с кровати и, пообещав вернуться к обеду, вышел из комнаты. Следующие несколько часов я наслаждалась покоем и бездельем. Просто лежала, дремала или смотрела в потолок и радовалась самой возможности это делать. Впервые за несколько дней в душе воцарилось спокойствие. Да, угроза от убийц наемников еще оставалась, но рядом с Винсом не казалась очень уж страшной. Самое главное — я жива, проклятия больше нет, так что и с остальным справимся. Винс справится, а я сделаю все, чтобы ему помочь. В таких мыслях меня и застал вошедший Винсент. Привычно водрузил на подоконник два подноса с едой, правда, сам сразу приниматься за обед не стал. «Ты пока начинай, а я сейчас расплачусь, вещи свои из номера заберу и вернусь, чтобы потом время не тратить и сразу выйти», — проговорил он и вновь меня покинул. Я же, потянув носом приятные запахи наваристого мясного бульона, отбивной и овощного рагу, развернулась к еде. Эх, хорошо! Схватив ложку и кусок свежего хлеба, я приступила к поглощению пищи. Но не успела и нескольких ложек проглотить, как с улицы неожиданно долетел чей-то крайне возмущенный мужской голос. «Эй, вы! Уберите свой ситтер!» «С какой стати?» — надменно откликнулся кто-то. «Вы неправильно припарковались. Мне неудобно». «И чё? Твои удобства не моя проблема. Тут не сортир для удобств», — собеседник гоготнул. «Вы мне не тыкайте, мы с вами не знакомы. И перепаркуйте ситтер обратно, или я сейчас стражу вызову и компенсацию за моральный ущерб с вас стребую». «Чё? Слышь, ты! Вы! Слышь, вы! У тебя не спросил, как мне правильно парковаться, а компенсацию я тебе...» Дальше мужик внятно и, не стесняясь в выражениях, объяснил, куда он эту самую компенсацию при вызове стражи оппоненту засунет. Не удержавшись, я хихикнула. Любопытство заставило приподняться и выглянуть на улицу, чтобы выяснить, из-за чего, собственно, эти двое развели шумиху. Оказалось, прямо под моим окном были припаркованы два очень дорогих ситтера. При этом один из них, ярко-алый, напрочь закрывал другому небесно-синему выезд. Рядом с ситтерами стояли двое мужчин. Брутальный в коже здоровяк и лощеный худощавый блондин в брендовом костюме. Они-то, собственно, и ругались. При этом накал разговора настолько возрос, что казалось еще немного, и они бросятся друг на друга с кулаками, забыв о всяких приличиях. «Я б вас послал? Да вижу, вы оттуда!» — визжал блондин. «Чё?» — басил здоровяк. «Не понял!» «Неудивительно! У вас ума, небось, как у ракушки!» «Базар фильтруй! Те чё, на жизнь плевать? Иль быстро бегаешь? Ещё гудок с твоей платформы, и твой зубной состав тронется!» И в этот миг гудок действительно раздался. Громкий и резкий гудок грузового фиара, от которого я помимо воли дернулась, неловко задев стоявший на подоконнике поднос. Тот мгновенно перевернулся, отправив все свое немаленькое содержимое в распахнутое окно. Я даже охнуть испуганно не успела, как раздался грохот тарелок, звон разбившегося о капот алого ситтера кувшина, и водителя-грубияна обдало брусничным морсом. Пару мгновений оба спорщика, как и я, ошарашенно смотрели на результат невольного вандализма. А потом хозяин пострадавшего транспорта опомнился и, побагровев от ярости, поднял взгляд на меня. «Ты чё творишь, стервь?» Только и смогла пролепетать. «Извините, я не нарочно!» Однако жалкую попытку хоть как-то сгладить ситуацию на корню загубил хохот блондина и исполненное искреннего счастья «Вот она! Кара свыше! Молодец, девчонка!» Пугай же, потрясая внушительным кулаком, заорал «Лохудра криворукая! Да я ж тебя!» Я перепуганно отшатнулась и выставила перед собой руки, инстинктивно на рефлексах пытаясь защититься, и совсем не ожидала, что с пальцев сорвется тонкая фиолетовая молния и врежется в небесно-синий ситтер пижона. «Мой ситтер!» — взвыл блондин. А я в ступоре смотрела на дымящийся капот. Никогда в себе подобных разрушительных талантов не замечала. Даже подумать не могла, что способна на подобное. Неужели очередной дар темной крови? В себя пришла только после того, как объединенные общей бедой ситтеровладельцы, позабыв о недавних разногласиях, дружно рванулись в гостиницу. «Ко мне!» Взвизгнув, я отскочила от окна и закрыла дверь на магический замок. Успела вовремя. Почти тотчас послышался топот ног, и дверь вздрогнула от сильного пинка. Впрочем, хлипкая защита помогла ненадолго. Уже после пятого удара дверь с грохотом распахнулась, и в проем почти одновременно протиснулись Бугай и Пижон. «Ты!» — прорычал здоровяк в коже. «Да ты хоть представляешь, на какие бабки попала! Сейчас ты за весь ущерб заплатишь, и, может быть, даже натурой!» «Ему натурой, а я предпочитаю деньги! Девки не интересуют!» — тут же добавил блондин. «Не традиционалист, что ли?» Клянусь, это само собой с губ сорвалось. От нервов. «Что?» Пижон аж на фальцет сорвался и красными пятнами пошел. «А чё, и впрямь похож!» Неожиданно заржал здоровяк. «Назовите свои имена, оба! Мой адвокат на вас претензии составит!» «Слышь ты! Вы! Слышь вы! Ты меня уже достал!» «Видал я твою претензию, знаешь где? И вообще, не прижимайся, подальше отойди. Я пацан правильный, и ориентация у меня нормальная». Они вновь сорвались на взаимные оскорбления, а я сжалась у стеночки. Перед глазами уже мелькали мрачные картины того, как для выплаты компенсации я пойду побираться и тетушку по миру пущу заодно. И в момент, когда от жалости к себе я уже практически захлюпала носом, раздался ледяной голос Винсента. «Что тут происходит?» Аж дрожь пробрала, насколько непривычно жестким и собранным он выглядел. Ситтеровладельцы, видимо, тоже впечатлились. Разом прекратив ругань, они настороженно уставились на следователя. «Это еще кто такой?» — поинтересовался здоровяк почему-то у меня. «Жених?» Неумно ляпнула в ответ первое, что в паникующую голову пришло. И только по изумленно дрогнувшим бровям Винса сообразила, что сделала. Правда, отступать уже было поздно. «Жених!» — протянул здоровяк, мигом теряя ко мне всякий интерес. «Слышь, жених, твоя девка мой ситр покоцала. Как проблему решать будем?» «И мой тоже!» — вставил блондинистый Пижон. «Давайте ваши координаты, мой адвокат с вами свяжется». В метнувшемся ко мне после таких новостей взгляде Винсента отчетливо читалось только одно. «Как? Меня всего несколько минут не было». Вот что тут ответить? Только руками развести да жалобно прошептать. «Извини, я случайно». Винс резко выдохнул. Потом швырнул свой рюкзак на кровать и, сверкнув зелеными глазами, рыкнул. «Сиди и не высовывайся!» А потом уже спокойнее обратился к мужчинам. «Пойдемте, разберемся!» Пару секунд, и я вновь осталась одна в номере. Правда, несмотря на это, напряжение не исчезло, даже усилилось, заставляя нервно сжимать пальцы и кусать губы. Я ведь Винса подставила, а у него тоже с деньгами напряг. Выкрутится ли? Сможет ли хотя бы отсрочку этих двух типов выпросить? Особенно у того Бугая здорового, уж больно опасно тут выглядит. Паническую мысль прервал раздавшийся за стеной глухой звук, будто в стену что-то ударило. «Они что, в соседнем номере разобраться решили?» — молнией сверкнула догадка. «Мордобоем?» Подорвавшись с места, я стрелой вылетела из своей комнаты и дернулась в соседнюю. Заперто. А из-за двери послышался очередной глухой удар и хриплый, сдавленный мужской стон. «Точно дерутся! Двое на одного! Винс, я сейчас!» — крикнула я и, собрав силы, постаралась воспроизвести давешнюю молнию. С пальцев послушно сорвалось знакомое сияние, и магический замок с треском поддался. Секунда, и я уже влетаю в номер с криком «Винс!» и замираю. Вместо трех дерущихся мужиков в помещении оказались любовники. Полностью обнаженные фигуристая блондинка и загорелый черноволосый мужик с кучерявой грудью. Они ошарашенно смотрели на меня с кровати, спинка которой, похоже, и долбилась в стену. «Ой!» Первой очнулась женщина. Резким движением натянув на себя покрывало, она вскочила на ноги и гневно уставилась на любовника. «Винсента? Она тебя знает? Так ты тут не только со мной встречаешься, сволочь!» Ответить мужик не успел. За моей спиной громко хлопнула дверь номера напротив. Обернувшись, я увидела выскочившего оттуда Винса. «Эй, ты куда? Мы еще размер компенсации не обговорили!» Возмущенно кричали выбежавшие следом водители пострадавших ситтеров, после чего все трое ворвались в номер любовников и обалдело застыли. Зато отмер обнаженный хозяин номера. «Да какого шляда!» — рявкнул он, тоже вскочив с кровати. «Пошли все вон!» И напрочь, забыв о своей наготе, начал угрожающе надвигаться на нас. А габаритов Винсента тоже оказался, между прочим, немаленьких — во всех смыслах. «Вау!» — раздался восхищенный вздох. «Не мой. Пижона!» «Не смей на него смотреть, извращенец!» — тотчас зашипела ревнивая блондинка. «Куда хочу, туда и смотрю. Воздух общий!» — огрызнулся тот. «Да я тебе глаза сейчас выцарапаю! Это еще кто кому?» «Вот! Все вы, мужики, козлы! Изменники! Нетрадиционалисты!» «Чё?» «Слышь, Цыпа, ты всех-то не равняй!» — возмутился здоровяк. «А то за базар и ответить можно!» «Сейчас я тебе отвечу!» — окончательно вышел из себя любовник. «Кому сказал? Все вон!» И, неожиданно оттолкнув меня с пути, одним прыжком скакнул к здоровяку и отвесил тому мощный удар в челюсть. Тот, впрочем, устоял и с радостью вернул любезность. Мужчины сцепились. Под аккомпанемент пронзительного визга блондинки загрохотала первая разрушенная мебель. Одновременно оказавшийся рядом Винсент быстро перехватил меня за талию и стал оттягивать в коридор, рыча на ухо. «Ты чего тут делала, ненормальная? Сказал ведь оставаться в номере!» «Я думала, тебя тут бьют!» — попыталась оправдаться я. «Помочь хотела!» Следователь застонал. «Ну, спасибо тебе, помощница. Только на будущее имей в виду, что я Королевскую военную академию закончил с отличием. Меня не так-то просто избить». «Ну, откуда я знала? Я беспокоилась». «Я тронут. Вот только теперь главное, чтобы владелец гостиницы не записал этот погром на наш счет». Винс как сглазил, потому как ровно в это же время с лестницы раздался недовольный голос. «Что здесь происходит?» На шум и крики явилась охрана во главе с толстячком хозяином приюта лебедя. Охранники сразу бросились разнимать драчунов, а толстяк, едва заметив полуголую блондинку, удивленно вопросил. «Лоренция? Откуда ты?» Увидев голову мужика, он осекся. По лицу владельца гостиницы пошли багровые пятна гнева. «Изменница!» — взвыл он. «Какую змеищу я пригрел на груди! Холил, лелеял, покупал украшения и тряпки! Чего тебе, стервь, не хватало?» «Мужика нормального!» — в том же тоне выкрикнула разоблаченная жена в ответ. «Тебе в бане чайной ложкой можно прикрыться!» Взревев, толстячок ринулся к неблаговерной, то ли желая отвесить пощечину, то ли вытолкать из номера, но не успел. Рванувшийся из рук охранника любовник кинулся на перехват, и драка завязалась с новой силой, и теперь уже в коридоре. Только благодаря отличной реакции Винса нам удалось проскользнуть в мой номер, миновав участи быть избитыми. Под визг и брань он захлопнул дверь и подпер стулом. Вовремя. Практически тотчас Стас содрогнулась, потом еще раз и еще. «Знай, стерва!» «В тебе есть только одна хорошая черта! Она делит задницу пополам!» — раздался крик хозяина сквозь звуки ударов и отборную брань. А в следующий момент кто-то не выдержал и применил магию. Здание гостиницы тряхнуло, из коридора потянуло гарью. «Так, а вот это плохо! Выброс сильный, скоро городская стража подтянется, а нам с ними лучше не встречаться. Пора уходить», — решил Винс и быстро подхватил рюкзак. «Каким образом? В коридор не выйти?» «Зато через окно, очень даже. Заодно на компенсации сэкономим», — сообщил он, взбираясь на подоконник. «Стой!» — я перепуганно ухватилась за его руку. «С ума сошел? Тут же высоко!» «Брось, тут всего лишь второй этаж. Я и не с такой высоты прыгал. А я нет!» «Поймаю, не волнуйся!» — обнадежил Винс и легко спрыгнул прямо на капот алого ситтера, оставив на нем очередную, на этот раз весьма внушительную вмятину, после чего поднял голову и приглашающе махнул рукой. Собрав волю в кулак, я перекинула ноги через подоконник и ухнула вниз. Впрочем, спустя доли секунды была подхвачена сильными мужскими руками и аккуратно поставлена на землю. «А теперь бодрячком на полной скорости к порталам!» С хулиганской улыбкой провозгласил Винс и потянул меня вверх по улице. Спустя полчаса мы уже сидели в столичном кафе неподалеку от портальной площади и, наконец-то, обедали. Попутно я рассказала Винсенту, каким образом умудрилась попортить ситтер и особенно о своей спонтанно возникшей способности к вызыванию молний. Тот, впрочем, новости не удивился, пояснив: «Сброс потенциала. Для необученных магов, которые себя плохо контролируют, это нормальное явление. Раньше ты слабее была, а сейчас, видимо, темная кровь способности подхлестнула». «Темная кровь. Я вдруг поняла, что в спешке, покидая Сирдар, мы так и не заглянули в гарнизон, а узнать об отце все-таки хотелось, но потом себя одернула. Успеется. Теперь это уже не так актуально. Разберусь со всем остальным, а потом поищу. Сейчас главное маньяка-антиквара обезвредить, раньше, чем его убийцы до меня доберутся». «Куда дальше?» — спросила я после того, как обед был съеден. «Домой мне, видимо, теперь нельзя». «Да, там наверняка следящие маячки», — подтвердил Винс. «Ко мне тоже на всякий случай лучше не соваться. Сомневаюсь, конечно, что кто-то мог вычислить нашу связь, но... В общем, перестрахуемся. Я тут одно местечко знаю, относительно безопасное. Его владелец — мой старый знакомый. Там пока и поселимся». Спорить, разумеется, не стало. Винсу я в вопросах безопасности доверяла полностью. Хотя, признаться, все же удивилась, когда увидела, где находится его относительно безопасное место. Гостиница «Старый буйвол», к которой мы добрались спустя полтора часа тряски на воздушном дилижансе, располагалась на границе одного из окраинных кварталов. Буквально через пару улиц начинались производственные и складские зоны, а на горизонте виднелись длинные подъемники речных доков. Там я за все время обитания в столице не была ни разу, но из новостей знала, что места эти весьма неблагополучные. Патрули, конечно, туда захаживали, но исключительно в дневное время суток. Ночи же стражники, по слухам, предпочитали проводить за кружкой пива в каком-нибудь кабаке, чтобы утром благополучно вернуться в казарму с коротким докладом. «Происшествий во время патрулирования не выявлено». Ну а то, что потом, бывало, находили труп с подчистую вычищенными карманами, так это дело житейское, за всеми уследить глаз не хватит. Впрочем, старый буйвол, несмотря на такое соседство, все же условно относился к спальному кварталу, а значит, можно было надеяться на относительное спокойствие. В гостинице оказалось по-своему уютно. Несмотря на то, что до вечера было еще много времени, здесь царил приятный полумрак, создаваемый тускло светящимися кристаллами и занавешенными окнами. Отделана она была под старину, с тяжелой мебелью, массивными коваными светильниками и обшитыми досками стенами. Встретивший нас хозяин заведения Бригль, как он мне представился, оказался мощным пожилым мужчиной. Одет он был как настоящий моряк, в широкие кожаные штаны и тельняшку. Правда, сверху его солидный живот был прикрыт белым фартуком, а на могучей шее повязан клетчатый платок. Дружески поприветствовав Винсента, он без лишних расспросов предоставил нам два отдельных номера. Наблюдая, как Бригль в перевалочку возвращается в зал, я недоуменно хмыкнула. Пожалуй, его легче представить корсаром с абордажной саблей, чем в роли хозяина гостиницы. Винсент, легко угадав, о чем я думаю, усмехнулся и, поднимаясь по поскрипывающей лестнице на второй этаж, пояснил. Бригль почти 30 лет носил медный значок капрала отдельного королевского морского полка, а когда вышел в отставку, то на скопленное жалование и прикупил это место. Сюда частенько забредают его армейские знакомцы, да и сам Бригль, мужик суровый, так что столичное варьё обходит это место стороной. «А ты его откуда знаешь?» — заинтересовалась я. «Да так, следователь неопределенно пожал плечами. При моей работе приходится знакомиться с самыми разными людьми». «Понятно». Найдя свой номер, я открыла дверь и вошла в свое пристанище на ближайшие несколько дней. По содержанию эта комнатка ничем не отличалась от той, которую я занимала в приюте «Лебедя», разве что мебель тут была самая простая. «Ну что, пожалуй, следует обсудить наши дальнейшие действия», входя следом и плотно прикрыв дверь, сказал Винс. Кивком выразив согласие, я уселась на кровать. Следователь же привычно оседлал стул и продолжил. «Итак, подведем небольшие итоги. Что мы имеем? Имя твоего антиквара, скорее всего, вымышленное. Дом, в который он тебя привез, принадлежит какой-то старой вдове, которая, в свою очередь, надолго уехала куда-то в неизвестные дали. Верно?» «Верно», — подтвердила я и нахмурилась. «Слушай, как думаешь, а можем мы в том доме найти что-нибудь? Пусть господин Говард им и не владел, но как минимум дважды там был. Прошло всего несколько дней, дом пустует. Может, какие-то следы еще остались?» «Может, и остались». Винсент задумчиво потер переносицу. «Твой наниматель мог ненароком задеть что-либо, наследить. Он, кстати, в перчатках был или нет?» Я наморщила лоб и кивнула. «Был. Но, кажется, снимал». «Вот. Это уже хорошо. Начинать все равно откуда-то надо. Вот и начнем с дома», — заключил он. «Ага», — поддержала я, но внезапно вспомнила разговор со следователем городской стражи и забеспокоилась. «Винс, я совсем забыла. Поместье ведь под охраной городской стражи. Как мы туда проберемся?» «А вот это моя забота», — он подмигнул. «Проберемся. Только вставать придется рано, до восхода солнца. Осилишь?» «Пф, конечно!» «Вот и хорошо. Тогда отдыхай, а я поищу кое-какие необходимые вещи для нашего похода». Винсент поднялся. «И если что, меня не жди. Ложись спать пораньше. Утром ты мне бодрая и свежая нужна». «Без проблем», — заверила я. Он удовлетворенно улыбнулся и вышел из номера.